Лорд Конрад Диксон, герцог Кендалл, второй день подряд пребывал в самом отвратительном настроении. И дело было не в том, что из-за приглашения на прием в императорскую резиденцию ему пришлось отложить свои дела и отменить несколько встреч. Дела были не слишком важными, могли и подождать. Так же, как и встречи. Но император об этом не знал, поэтому Конрад в ответном письме попытался уклониться от приглашения, сославшись на ужасную занятость. Только вот Грегори Саева оказался непреклонен, и Конраду в ответ пришел прямой приказ явиться в загородную резиденцию на первое мероприятие брачного сезона, после чего посетить все подобного рода мероприятия от первого до последнего. Судя по всему, император крепко за него взялся, раздраженно размышлял Конрад, повязывая шейный платок. Все давно уже было готово к выезду. Вещи уложены, карета дожидалась у крыльца особняка. А верный Сильва скучал на козлах. Выходило наказание брачным сезоном ему не избежать, потому что помимо приказа обязательно явиться на все мероприятия, в конце письма шла приписка. Императорская чета надеялась, что в самом скором времени он их порадует, представив свою невесту и будущую герцогиню Кендалл. Подобное настроение императора означало лишь то, что от женитьбы на одной из дебютанток Конрада могла спасти только еще одна женитьба, которая уже состоялась, но о которой знали лишь немногие. В курсе был лишь он, его пропавшая супруга, молчаливый дворецкий и еще доктор Каннелли, видевший исчезновение брачной татуировки собственными глазами. Ну и полубезумные жрецы старых богов, по чьей вине эта татуировка появилась. После исчезновения брачной метки Конрад пребывал в подвешенном состоянии, так как не знал, что ему думать и ожидать. Вернется ли метка в самом скором времени, или она пропала уже навсегда. Иногда кожа на руке начинала противно зудеть. Он задирал сорочку, но татуировка больше не появлялась. Эту новость Конрад встречал как с затаённой радостью, так и с непонятным для себя раздражением. Виной всему, конечно, была неопределенность. Именно она не давала ему спокойно жить. Либо, что вполне возможно, причиной его плохого настроения стало то, что Лири Милтон тоже исчезла без следа. Еще вчера Конрад отыскал гостиницу, в которой останавливалась девушка, и даже нашел комнату, где она ночевала. А его маячок приказал долго жить. Затем следы Лири Милтон терялись, а в гостинице ничего вразумительного сказать ему так и не смогли. Да, была такая девица. Да, приехала в экипаже. И ее сопровождали двое слуг. Она сняла на ночь Элтей на две комнаты, нацарапав регистрационные книги буквы «Л» и «М», после чего съехала уже на следующий день. Расплатилась наличными, ни чеков, ни банковских расписок не оставляла. Нет, она не сказала, куда направляется, и ничего особенного в ее поведении прислуга тоже не заметила. Гостиница до сих пор переполнена. Как-никак вчера был карнавал четырех стихий. Так что ни у кого нет свободного времени вести пространные разговоры с постояльцами. И вообще, либо снимайте номер, милорд, либо пойдите прочь и не мешайте работать. И Конрад пошел. Раздраженно уселся в карету и приказал Сильве трогать. Затем еще долго катался по городу, пытаясь вычислить, куда мог вести след Лири Милтон. И сделать это без магического маячка. Добрался до делового квартала Хейвена, но на этом все для него закончилось. Именно там он потерял след Лири Милтон. К тому же Конрад не совсем понимал, был ли это реальный след, либо он выдавал желаемое за действительное. Потому что он желал ее найти. Даже злился на то, что она пропала с концами. Наконец, раздраженный сверх мира, он отправился в храм старых богов, где хорошенько протряс длиннобородых священников. Но те тоже не внесли ясности в произошедшее. Заявили ему, что проводившие обряды в квартале Итуваре, жрецы прибыли из разных концов Далмарка, традиция у них такая. Но сегодня утром они уже отправились в освояси, так что увидеть того, кто обвенчал милорда-герцога с некой девицей в угоду духам священной рощи, нет никакой возможности. Какие еще брачные татуировки драконьего рода? Ах, они были, но пропали. И милорд-герцог не может их показать? Довольно неожиданно. В этом случае они тоже ничего не могут ему сказать, если только вино у них отменное. Все-таки напиток богов. Быть может, господину дракону это почудилось? Да-да, под воздействием винных паров. Но если ему, почтившему своим присутствием Элтейн, что-то не понравилось, то он всегда может пожаловаться великому жрецу. Канцелярия внимательно рассмотрит его замечания и даст ответ в письменной форме в течение ближайших 3 месяцев. Конрад жаловаться никому не стал, хотя ему совершенно ничего не нравилось. С подобными мыслями он принялся собираться в императорскую резиденцию, размышляя о том, что не стоит себя обманывать. Лири Милтон исчезла из его жизни навсегда. Маячок погас, след оборвался, а брачная татуировка пропала без следа. Эта история для него закончена, и ему следует о ней позабыть. Вместо этого в течение 2 месяцев выбрать одну из 50 дебютанток, которая впоследствии станет его женой. Но эта мысль раздражала Конрада до невозможности, пока он не нашел в себе силы признать, что ему нужна именно Лири Милтон, потому что за 2 встречи она успела запасть ему в сердце, пробраться в душу и даже залезть под кожу. Та самая Лири Милтон, чье присутствие, близость, лучистые глаза, теплое дыхание и горячие поцелуи, ее смех и удивительная по силе магия вылились для него в брачные татуировки. Но он ее потерял, а теперь чувствовал себя так, словно у него украли нечто невероятно ценное. «Милорд, позвольте вам помочь», — подойдя, произнес Эдгар. «Иначе, боюсь, вы удавитесь собственным платком». Конрад покосился на камердинера, не понимая, откуда у того взялись подобные проблески иронии. Все эти годы Эдгар был суров и неэмоционален. Словно стена или же безликая кубическая живопись, которую так любила его мама. Зато сейчас... Тут Эдгар наконец-таки справился с шейным платком, добавив, что все готово к выезду. И милорд может отправляться в любую минуту. Но Конрад все еще медлил, до сих пор раздумывал. Быть может, вместо брачного сезона ему отправиться на войну? Сбежать в окопы или же встать на защиту купола? И никто не сочтет его поступок трусостью. Даже сам император. Иначе в газете, в самом вестнике Далмарка, который каждое утро оказывался на его столе вместе с завтраком, уже стали принимать на него ставки. Непостижимым образом прознали, что император вынуждает его жениться, и теперь делали предположение, как быстро будет объявлено о помолвке. Называли то 4, то 6 недель. Но чаще всего ставили на последний день брачного сезона. Словно догадывались, что мысль о женитьбе вызывала у Конрада полнейшее отторжение. Быть может, через Сильву поставить на то, что ни помолвки, ни свадьбы не будет, после чего отправиться на войну. «А что, отличное вложение», — пробормотал Конрад. «Главное, беспроигрышное». Несмотря на приказ императора жениться, он не собирался. Одного раза с него вполне хватило. «Я уезжаю, Эдгар», — кинул он камердинеру, после чего в раздражении сбежал по лестнице. В карете, за окнами которой сперва мелькали привычные столичные виды, а потом потянулись поля и лугам, сливаясь в яркую зеленую полосу, Конрад с мрачным неудовольствием продолжил изучать газету. Сперва, конечно, он прочел все то, что относилось к экономике, в очередной раз подивившись расцвету торговли и производства в Далмарке. Первопричиной которого, без сомнения, стали дешевые кредиты, что банки раздавали направо и налево. Акции тех самых банков шли в невиданный рост, и иногда Конрада подмывало. Впрочем, отец всегда говорил, что они, кэндалы, не биржевые игроки, и лучше заниматься тем, что получается у них лучше всего. Многочисленные арендаторы в восточной провинции, где находилось его герцогство, несколько торговых компаний, а заодно и производство, которому в последнее время Конрад уделял пристальное внимание, решив прикупить еще пару мануфактур. Наконец, дочитав новости до конца, он снова открыл последнюю страницу, где и находилась колонка светских новостей. Куда больше интерес, чем его будущая женитьба, вызвало прибытие в Далмарк 2 молодых эскарских принцев. Вейн и Лоран Каурра прикатили в Хейвен как раз к началу брачного сезона, так что их намерения не вызывали ни у кого сомнений. По крайней мере, у редакции светских сплетен, которые считали, что без невест венценосные братья из Далмарка уже не уедут. Заодно у них не вызывало сомнения желание обзавестись супругой из высшего рода Далмарка, возникшее у императора Золотых Драконов. Луиджи Эрнан тоже почтил Хейвен своим появлением. Но ставки на заморских гостей не принимали, похоже, боялись их обидеть. или же поступило указание сверху, запретившее подобного рода развлечения. Зато в Вестнике вдоволь прошлись не только по Конраду, но и по генералу Габриэлю Калисто, герцогу Вальранте. На него тоже делали ставки, полагая, что тот вряд ли продержится до конца брачного сезона. Вскоре его крепость падет, а сам он будет скован брачными узами. Претенденток на роль его будущей жены называлось несколько, и Конрад безразлично мазнул глазами по их именам. С генералом Калисто ему уже доводилось пересекаться. И пусть они не были близко знакомы, но Конраду внезапно стало жаль своего собрата по несчастью. Он подозревал, что тому тоже пришло письмо из дворца с пожеланием как можно скорее порадовать императорскую чету, представив им свою невесту. Среди претенденток на удачное замужество, а также на титул будущей герцогини, называлась графиня Долорес Мильерская, жеманная блондинка с голубыми глазами, участвовавшая уже в третьем брачном сезоне. Графиня до сих пор была свободна, хотя она, по слухам, отказала более 50 претендентам, сделавшим ей предложение. Все еще ждала наилучшую партию. Всезнающие журналисты Вестника намекали, что не только родителям леди Долорес, но и императору подобная ситуация порядком надоела. Так что той придется определиться с избранником уже в этом брачном сезоне. Имя графини связывали с принцами Эскара, но почему-то ставили еще и на Конрада. «Тут они прогадали», — подумал он, потому что Долорес была белокурой и голубоглазой и совершенно не походила на Лири Милтон. Так же, как и обладательница роскошных форм леди Оливия Китон вместе с рыжеволосой Малиной Дарлинг и характерной некроманткой с фиолетовыми волосами и аметистовыми глазами леди Алексии Сейвин. Конрада все это порядком раздражало. То, что никто из признанных красавиц Хейвена не был похож на Лири Милтон. Отложив газету в сторону, он принялся размышлять о двух ожидавших его месяцах скуки, наполненной придворными экивоками, кокетливым смехом, взмахами вееров и ничего не значащими разговорами о погоде с малознакомыми людьми. Его брат Ричард чувствовал себя на подобных мероприятиях, как рыба в воде, но Конрад быстро начинал тяготиться, после чего пытался улизнуть незамеченным. Раньше у него получалось, но теперь, похоже, придется выбирать. Либо война, либо женитьба. Впрочем, у него все еще оставалось целых 2 месяца в запасе. Тут карета начала снижать скорость. Оказалось, они как раз въезжали в ворота летней резиденции династии Саева, после чего покатили по невероятной красоте саду, поражавшему роскошью даже привыкшего к подобным зрелищам Конрада. Наконец карета остановилась возле лестницы, ведущей к стоявшему на холме дворцу, в восточном крыле которого у Конрада имелись собственные покои. Их пожаловали еще его отцу за заслуги перед Отечеством, а потом навсегда закрепили за кэндалами. Махнув Сильве, чтобы тот позаботился о лошадях, Конрад принялся подниматься по лестнице, размышляя о будущем выборе. То ли война, то ли женитьба. Пока внезапно не столкнулся с наследным принцем, сперва подкараулившим в кустах, а потом появившимся на лестнице. Малолетний разбойник, вернее, будущий император Хайден Саева, с поцарапанной щекой и в разорванной рубашке явно его поджидал. И Конрад, улыбнувшись, сделал тому знак приблизиться. Принца он любил. Хайден Саева чем-то напоминал его самого в детстве, хотя, пожалуй, был еще большим сорвиголовой. Вот и сейчас Конрад с удовольствием уставился на парнишку с непокорной темной челкой, спадавшей на упрямый лоб, и с такими же, как у отца, уверенными темными глазами. «И что же ты делаешь в кустах?» — спросил у него. «Да еще и далеко не один». Потому что пышные заросли продолжали раскачиваться. И Конрад разглядел как минимум 2 подростков, кажется, детей любимых фрейлин императрицы. «Доброго дня, дядя Конрад!» — понизил тот голос. — Я сижу в кустах, потому что я решил... — Что именно, Хайден? — Я придумал продавать тайны брачного сезона. А вот мы и поджидаем тех, кто согласится их купить. — Звучит интересно, — отозвался Конрад и не покривил душой. Звучало и правда интересно, но при этом, как заправский деловой человек, он сразу же решил разузнать все аспекты предложения. — И сколько же стоят ваши тайны? — поинтересовался он у Хайдена. «Одна тайна 100 вылов». Таким же деловым тоном сообщил ему наследник престола. «Недёшево», — присвистнул Конрад. «Скажи мне честно, Хайден, зачем тебе понадобились деньги? Неужели ты в чём-то нуждаешься?» «Это тоже тайна, дядя Конрад». «Но ведь мы с тобой друзья, не так ли?» «Уверяю, ты можешь смело мне обо всём рассказать». Немного подумав, Хайден кивнул. «Хорошо, я вам расскажу», — пообещал ему. «Так уж вышло, что пару дней назад я случайно услышал один разговор. Вернее, ты его подслушал». Принц с независимым видом пожал плечами. «Да, я его подслушал и многое узнал. Например, что отец собирается отправить меня в кадетский корпус. Но мне это не нравится, дядя Конрад. И я не хочу ни в какое военное училище. Поэтому собираю деньги, чтобы сбежать из дома». «Это ты неплохо придумал», — похвалил его Конрад, про себя решив, что Хайден придумал как раз плохо. Ему обязательно стоит обсудить этот вопрос с императором, пока всё не зашло слишком далеко. «Да, неплохо», — с довольным видом согласился Хайден. «С вас 100 вэлов, дядя Конрад, потому что это тоже была тайна брачного сезона». Конрад, мысленно усмехнувшись, всё же не согласился с формулировкой, после чего они с Хайденом ещё немного поторговались, пока не сошлись на 50 вэлах. «И всё-таки, какие тайны ты продаёшь?» «Все», — отозвался Хайден самым заговорческим видом. «Две недели назад я нашёл в папиной библиотеке планы. Всякие разные, а заодно там были планы и этой резиденции. А ещё я хорошо учился. Да, старательно занимался магией со своим наставником. Особенно разучивал заклинания, с помощью которых можно открывать двери». «Все двери, не так ли?» — спросил Конрад, начиная догадываться. Хайден покивал. «Дебютанток поселит в западном крыле, куда вам, дядя Конрад, как и остальным мужчинам, вход запрещен. Зато я смогу с легкостью туда попасть». «И что же ты сделаешь, попав в западное крыло?» «Узнаю все тайны, которые могут вас заинтересовать. Ну, вас или кого-то другого. Вот маркиз Алехандро де Браско заплатил мне целых 200 вэлов. Он хочет выяснить, в каком платье будет на вечернем балу леди Анариэль, моя кузина. Потому что собирается прийти с такой же бутоньеркой. Заодно ему нужно узнать размер её груди». «И как же ты это выяснишь?» — заинтересовался Конрад. «Я украду из её вещей этот». Хайден всё же смутился. Затем принялся показывать жестами, какую часть женского гардероба он планирует стащить у кузины Анариэль. «И сколько ты набрал заказов?» — полюбопытствовал Конрад. «Уже на 1000 вэлов», — похвастался ему Хайден. Конрад присвистнул. «Неплохо ты устроился», — усмехнувшись, заявил он наследному принцу. Но смешно ему было недолго. «Кстати, с вас ещё 100 вэлов, дядя Конрад», — добавил наследник престола. «За то, что я рассказал вам ещё одну тайну». На это Конрад с обречённым видом полез за деньгами, подумав. «Похоже, этот брачный сезон будет каким угодно, но только не скучным».